Шаг 3. Призовой. Глава 1. Тяжелые разговоры. Место действия. Кафе рядом с танцстудией. Время действия. 4 октября, 3 часа пополудни. Аньон, Джиджу Нагпа, машу рукой вошедшему Аппину. Кто он мне, как выясняется, уже посчитала на пальцах, троюродный Аппа. Братан, так сказать, в третьем поколении. Джиджун пробирается к моему столику в углу, по пути цепляет кофе. На лице недоумение и опаска, до сих пор не выветрившиеся. Аньон, Лалиса, плюхается на стул, утыкается в кофе. Не то, чтобы с трудом его вытащило на разговор, но подталкивать пришлось. Аборигены, народ костный, и молодежь неизбежно перенимает ухватки старших. Мне, как элементу чужеродному, это ясно видно. Кстати, по той же причине легко отбилась от общества Анни. Сама отпрыгнула, как только узнала, с кем и зачем собираюсь встречаться. Джиджу Нагпа, ты в курсе, почему наш клан распался? Твой Харабаджи пошел против воли отца, нашего Чинджа Харабаджи, бурчит братан в минус четвертой степени. Для начала надо сверить часы, то есть версии давнего и неприятного события. Могут возникнуть проблемы. Уточняю, о чем речь. Да, версия моего деда совпадает с рассказанной Джиджуном. Прадед решил отправить твоего деда в университет, твой дед отказался, нарушил родительскую волю и выбрал другую профессию, бубнит Джиджун. То есть, ты не знаешь, что воля прадеда исполнена быть не могла, объективно. Почему же не могла? Денег в семье хватало на обучение в университете только одного из сыновей. На второго денег не было. Мой Харабаджи отказался от университета в пользу брата. Твоему Харабаджи его омма не рассказывала, что денег в семье больше не было. Я об этом ничего не знаю, качает головой парень. Спроси его, сама думаю, а хорошая ли эта идея? Должен он был знать, не представляю, чтобы омма ему не сказала. Выходит, дело только в ослином упрямстве. Хотя, может, и не стоит. Тогда придется тебе поверить мне на слово. Зачем ты меня позвала? Нам как-то надо решить эту проблему. Тебе надо покинуть нашу группу, говорит, глядя в полупустую кружку. Или тебе, раз пошла такая пьянка, будем резать по-живому. Или угрожать таковым. Вот она и проблема. Рассуждаю спокойно, почему мы не можем общаться, как раньше, только из-за того, что наши предки. Вовремя спохватываюсь. Про предков плохо говорить нельзя, и не только в Корее, только из-за того, что наши предки попали в глупое положение. Я не могу пойти против воли отца, хмурится Джиджун, а он против воли Харабаджи. И в чем выражается воля твоего отца? Нам запрещено с вами общаться. По необходимости мы общаемся. Например, договариваемся о времени чхусок. Размышляем. Дубовый двоюродный дедушка поставил своих потомков в неудобную позу и заставил бегать на время. Старый мудак. Никогда вслух не скажу, но кто помешает мне так думать? Могу спросить разрешения у Эппы общаться с тобой по общим делам, предлагает Джиджун. Ведь когда мы познакомились, мы не знали, что нам нельзя разговаривать друг с другом. Нельзя этого делать. Джиджун, а ты про нас отцу сказал. Не на шутку всполошилась. Когда вижу отрицательный жест, холодный страх меня отпускает. Мороженое хочу, заявляю слегка капризно, с ореховой крошкой. Джиджун уходит к стойке незамедлительно. Получив желаемое, наслаждаюсь морозной сладостью и растолковываю ситуацию. Джиджун Нагпа, мне уходить из группы нельзя. Все остальные будут против. Сам должен понимать, если сделать так, как хочет твой Харабаджи, успеха вам не видать. Лицом братан на пол осьмушки выражает осторожное сомнение, вроде, а вдруг видать, хорошо, но ты согласен, что со мной шансов больше, на такое соглашается. Как же трудно с ним, с его тупым Харабаджи и всеми этими идиотскими корейскими заморочками. Тогда каприз твоего дедушки ставит под удар будущее всей группы. Так ведь получается, если мне уходить шансы на успех падают, сам согласился. А вот на это твой дедушка никакого права не имеет. У нас всех свои Харабаджи есть, и родители. Так что уходить придется тебе. Резко мрачнеет. Уходить не хочется, подставлять друзей не хочется и против воли отца пойти нельзя. Цугцванг в чистом виде. Холь, Джиджун. Вскрикиваю, найдя выход. Иногда нет. Часто, реакциями тела не управляю. С этим, чувствую, еще долго разбираться. Стоим на улице, любуемся праздничным шествием. Когда оно проходит, пересекаем улицу и двигаем в студию. Ты чего такая задумчивая, мелкая, задорно кричит Джинсу. Парни отрабатывают на все 100, но чего-то не хватает. И вот с этим вот пора прекращать. Вроде глупость полнейшая, но дико достает это обращение. Шиканье друзей его затыкает, но временно. Сегодня больше так не скажет, а послезавтра, опять и снова. А как в таких случаях поступают натуральные девочки? В разных странах по-разному. Можно, например, так, вопрос игнорирую в абсолютной степени. Выключаю смартфон, на который снимала все пируэты парней. Встаю, закидываю сумку на плечо, иду к выходу. Лицо абсолютно спокойное, это важно. Не дай боже, обида там отобразится, сразу все испорчу. Лалиса, ты куда? Не обижайся на придурка. Постой, попытки остановить меня тоже не замечаю. Пошли все нахрен, моя величественность в печали. На улице долго иду пешком, торможу в ближайшем сквере, мне надо подумать. У меня гигантские проблемы, справлюсь ли? Внутренние противоречия, самое глубокое, мое гендерное самоощущение. Мужской разум в девичьем теле способен выжить, как-то не хочется на себе проверять. Вдруг, нет, уже ловила себя на том, что иногда проскакивает речь о себе, как мужчине. Так недолго и вляпаться. Спасает то, что в корейском языке нет родов, но ведь не одним корейским живу. Иногда русский использую или английский, хотя в нем тоже нет явного грамматического обозначения. Проблему надо решать. Мужское сознание дает много плюсов, но и без серьезных рисков не обходится. Поэтому и решила про себя так. Надо играть. Бывает такое, что мужчины на сцене играют женские роли, сплошь и рядом, и часто зрители об этом даже не догадываются, пока титры не увидят или программку в театре не прочтут. Вряд ли я бы на такое согласилась, но мне деваться некуда, поэтому, даже мысленно про себя говорю в женском роде, становится легче. Попал в тело девочки, играя девочку, деваться-то некуда, действительно, становится легче. Мужское самосознание, в сторону и вверх, разум должен рулить, и перевоплощение. С этим разобрались. Подозреваю, что временно, но другого выхода не вижу. Есть и другие проблемы. Все больше и больше ощущаю себя щепкой в бурном потоке. Самая младшая в семье, среди друзей и подруг, а есть еще родители, родители родителей, сонм учителей, и все лучше меня знают, что и как мне делать, а где я, и что делать. На меня разъяренным зверем накидывается депрессия, резкие перемены настроения, проклятие девичьего тела. В голову приходит идея, и я хватаюсь за телефон, как за соломинку. «Аньон, Лалиса», — говорит смартфон голосом Джессики. «Аньон, Джессика, надо срочно встретиться. У тебя есть время? Надо же, и время есть, и поболтать не против. Договариваемся о месте и бегу ловить такси. Вернее, вызываю его по телефону. Танцевальная студия. Сразу после ухода Лалисы. И зачем ты это сделал? На Джинсу наседают почти все. Кроме Джиджуна, на лице которого смятение сменяется надеждой, которую смывает тоской. Йоксель, да я же просто пошутил. Джинсу медленно отступает от наседающих друзей. Вот и допек ее своими шуточками. Больше всех возмущается Вичан. После бурного обсуждения происшествия, а вернее, дружного осуждения виновного, единогласно группа решает: ты ее обидел, тебе и расхлебывать. Не знаю как, но чтобы она вернулась, заключает Юнха. Не отвечает на звонок, бурчит подавленный Джинсу через 10 минут. Завтра позвонишь. Тот же день, время 18:10, набережная Ханган. Скажи, Джессика, у тебя никогда не возникает ощущения, что ты все время делаешь только то, что хотят другие? Взволнованно и сумбурно выплескиваю все, что наболело. Молодец она. Позвонила ей на удачу, с расчетом, а вдруг, и вдруг случился. Совершенно случайно Джессика оказалась свободной, или отложила ради меня какие-то нелюбимые дела, раз вовремя появился повод. Кто из нас так не делал, не искал любую, самую ничтожную, причину, чтобы увильнуть от тяжелых, нудных и неприятных обязанностей, хотя могло быть наоборот. Скучала, а тут я, примчалась через четверть часа. После приветствий сразу договорились общаться неформально, настолько незаметно, что не уверена в этом. Спокойное лицо Джессики отзывается сочувствием. Взять тебя, дома от родителей никуда не деться. В агентстве ты под постоянным контролем менеджеров и преподавателей. Весь твой день расписан по минутам. Вспоминаю на этом месте кое-какие признания подружки. С мальчиками общаться нельзя, есть, чего хочется, нельзя. Некрашеной ходить нельзя, ничего нельзя. Последние слова выкрикиваю и замолкаю, с удивлением прислушиваясь к себе. Мне стало легче. Какой интересный у девочек организм. Нажаловалась на свои беды, те будто отступили. Поэтому женщины не настолько активны, как мужчины. Мужчины, столкнувшись с проблемой, ищут решение. Женщины ищут, кому можно поплакаться. Не успеваю додумать. Ты абсолютно права, но не во всем. Немного огорчает меня неполным согласием. Главный выбор все-таки я сделала сама. Меня ведь не силой в айдолы затолкали. Я сама так захотела. Что-то подружка грустить начинает. Жалеешь о своем выборе? Нет, но, не находит слов, замолкает. А что не так? Тяжело? Да не то, чтобы. Джессика отводит глаза, и тут же взрывается. Я ей сколько раз говорила, не бери ничего без спроса в моем шкафчике. Анни, я у тебя маску взяла, надеюсь, ты не против? Последнюю фразу произносит не своим противно-гнусавым голосом. Слегка чумею от такого взрыва. Я понимаю, когда мы были трени, можно и в казарме пожить, бубнит на тон ниже Джессика, но сейчас, когда мы в топе всех чартов, когда нас на улице узнают, это еще что, подсыпаю ей перца на рану, скоро ты совсем на улицу выйти не сможешь, фанаты проходу не дадут, наглые папарацци будут фотографировать со всех сторон, могут одежду на сувенир разорвать, без охраны не выйдешь или гримироваться придется, чтобы не узнали, нелегальные шпионы так живут, всю жизнь прячутся. Джессика мрачнеет еще больше. Поэтому я никогда не буду айдолом, выношу итоговое резюме. Мелкая, я тебя сейчас придушу. Опасливо отсаживаюсь подальше. Куда-то не туда меня понесло. Джесс, может не все так плохо? Ты только представь, Лалиса. Даже макрогруппа меня учит жизни. А сама никак привыкнуть не может, что в мои вещи соваться не надо. Злоба в глазах подруги предназначается не мне, ясно это понимаю. Но как же ее разобрало? Не ожидала такого. И почему-то ее проблемы представляются смешными. Только попробуй это скажи. А попробую. Джесс, бытовые неудобства самой решить невозможно, я понимаю. Но с Макме и с другими разобраться ведь несложно. Как, Лалиса? Как? От ее выкрика проезжающий рядом с нашей скамейкой велосипедист шарахается в сторону и чуть не падает. Скажи, ты не знаешь, белый перец существует? Как ни странно, да, есть такое. Объясняю подруге, как она может проучить Макме. Она же прокладки у тебя тоже ворует. Через полминуты, когда до нее доходит идея, начинает неудержимо хихикать. Присоединяюсь. Только смотри, сама не перепутай, опять ржем. Нет, с сожалением вздыхает подружка, как девушка, я не могу на такое пойти. Слишком жестоко. Можно по-другому, идей у меня много. Щедро ими делюсь. Самое главное не в этом. У тебя ведь со Стаффом тоже трение, но ты же артистка. Что тебе стоит начать играть? Во что? Не во что, а в кого? Играй послушную и покладистую корейскую девочку, а сама поступай по своему разумению. Объясняю, а сама думаю. А ведь рецепт годится и для меня. Зачем оказывать взрослым сопротивление в лоб? Так только подростки поступают. И то не все, а самые дебильные. Поддаются на все действия взрослых тоже не самые умные, не самые тупые, а просто тупые. Вздыхаю. Именно к таким я и отношусь. Спасибо тебе, Лалиса, говорит Джессика на прощание, а я еще думала, ехать к тебе или нет. Вызываем такси, которое развозит нас по домам. Вечер, дома. И где ты пропадала столько времени? Бабуся припирает меня в гостиной. Почему на звонки не отвечаешь? Что я должна думать? Омма в такт словам свекрови согласно кивает. Анни благоразумно исчезает в своей комнате. Что-нибудь случилось? Невинно распахиваю глаза и начинаю паниковать. Кто-нибудь заболел? Обеспокоенно обшариваю всех глазами. Мама и бабушка здесь. Анни тоже и в здравом уме, судя по поведению. Дедушка, слегка посмеиваясь, сидит на диване. Папа, да что такое ты говоришь? Набрасываются обе. Уфф. Облегченно вздыхаю. Слава небесам, все хорошо. А где же тогда папа? Он случайно не в ресторане со своим другом Хёнсаком Си? Кажется, первый раунд за мной. Старшие поколения принимаются вызванивать папочку, а я проскальзываю в свою комнату. Распластываюсь на кровати, прямо на разбросанных футболках, штанах и прочих атрибутах верхней и нижней одежды. Кроссовок же на кровати нет, вот и не требуйте с меня больше ничего. Заглядываю в телефон, а во, 15 звонков от парней. Лихо я их построила, но приходится вставать, внучка. Пакпая смотрит строго, очень строго. Я так и не услышала ответа. Почему ты не отвечала на звонки? Потому что отключила звук, показываю ей длинный список абонентов. Смотри, бабушка, если бы я каждый раз вытаскивала телефон, я б с ума сошла. Разве ты хочешь, чтобы твоя любимая внучка съехала крышей? Что? Хельма не выпучивает глаза. Что за выражение? У ППС само вырвалось, я не виновата. Не обращай внимания, это молодежный сленг, означает сойти с ума. Неужто ты, моя любимая Хальмани, желаешь мне такого? Хальмани теряется, в моих больших и прекрасных глазах неподдельные слезы. Заплачешь тут, не успеешь от одних увернуться, тут же другие подстерегают. А ты, моя любимая внучка, неужели хочешь, чтобы я, твоя любимая бабушка, сошла с ума, или как ты выражаешься, съехала крышей? А во, бабуя способна на сарказм, сразу видно, что не кореянка, от удивления аж слезы высыхают. Хальмани, голос делаю как можно проникновеннее, мобильники появились совсем недавно, и раньше прекрасно без них обходились, и никто не беспокоился. С чего ты вдруг так взволновалась? Ты прекрасно знаешь, куда и зачем я пошла. Наша страна, самая благополучная в смысле преступности. Что может случиться со мной среди бела дня в центре города? Почему ты не отвечала на мои звонки? Упирается бабуля. А разве я не сказала? Удивленно распахиваю глаза. Вот теперь я начинаю за тебя волноваться. Прекрати, требует бабуля. За спиной появляется поддержка. Глаза Хими смотрит на меня с превеликим осуждением. Парни из группы забросали меня кучей звонков, а разговаривать с ними не хотела, вот звук и отключила. Я ж не знала, что ты тоже звонила. Зачем они тебе звонили? Подключается Омма. Да чтоб вас, и отшутиться нельзя, они шуток вообще не понимают. А так хочется, это наши дела, долго рассказывать. Расскажи, требуют хором. Хорошо, но только взамен. Расскажите мне обе, что делали весь день, с утра, по минутам. Не забудьте про Сонми, Аппу и Харабаджи. Подробно, подробно. Я слушаю. Ставлю локти на колени, ладошки под подбородок. Я вся, внимание. Внучка, мы не обязаны давать тебе отчет, строжает бабуля. Мамочка поддакивает. Не обязаны, соглашаюсь мгновенно. Надо осваивать поперечное соглашательство, но знать, что вы от меня требуете, вы обязаны. Вы устроили мне допрос с пристрастием, будто я совершила преступление, попала в полицию, а вы, дознаватели. Вот я и хочу, чтобы вы четко представляли, чего добиваетесь от меня. Давайте, рассказывайте. Мама, как ты делала утром соус крамену? Чем занималась ты, бабуля, когда я ушла на репетицию? Кому звонила, по какой причине, о чем разговаривали? Я слушаю. Вместо рассказа сверлит меня глазами, в ответ невинно хлопаю ресницами. Приберись в комнате, немедленно. Пакпаа всегда оставляет последнее слово за собой. Через полчаса проверю. Меня оставляют в покое. С облегчением падаю обратно на кровать. Ненадолго. Дверь опять открывается, как и мой глаз. Открывать оба не нахожу нужным. И так вижу, что это Анни. Лалиса, когда следующая глава будет? Точно не сегодня. Хальмани велела прибраться. Ты же мне поможешь? Анни тут же исчезает. Вздыхаю. Вот так всегда. Все самой, все одной. Сажусь и разглядываю обстановку, решительно встаю и к шкафу, распахиваю дверцы и вываливаю кучи с полок в общую кучу на полу, сортирую одежду, футболки к футболкам, штаны к штанам, панамки к панамкам и так далее, укладываю, параллельно отбрасывая нуждающиеся в стирке, формирую несколько стопок и так, чтобы наружу выглядывала середина сложенной вещи, чтобы можно было легко выдернуть даже снизу, прикидываю объемы и когда помещаю в шкаф, удивляюсь. Все влезает и даже место остается. Оцениваю объем грязной одежды. Наверное, влезет и она. Оцениваю изменившуюся обстановку. Порядок идеальный, но что-то грызет. Чувство какой-то незавершенности. Открывается дверь. Пакпаа. Наконец-то это что? В стирку. Чего же ты стоишь? Неси. Отдав последнюю команду, уходит. Подхожу к куче, вытаскиваю несколько мелких вещичек и резким движением веером разбрасываю их по комнате. Оглядываю с удовлетворением. Вот теперь идеально. Остальное отношу в коробку с грязной одеждой. В объемном пакете. Место действия. Школа искусств Санхва. Время действия. 5 октября. Сансеннимачханмина надо уволить из школы. Скажите на милость, зачем в школе искусств учитель физики, неудержимый фанат своей науки? Ученики школы нацелены в шоу-бизнес, музыку, поэзию и прочую гуманитарность. Зачем им физика? Математика тоже для общего развития, не более, и, видимо, госпожа Хани все понимает, хотя тоже любит свой предмет. Наверное, сказывается общая политика школы. Она лучшая и у нее все должно быть лучшим. Учителя физики и математики такие, что могли бы с успехом преподавать в физмат-школах, Физкультурник запросто поднимет национальную сборную по какому-нибудь виду спорта. Если на учителей музыки и хореографии я согласна, раз уж попала сюда, то эти мне зачем? Ким Лалиса, ну, вот, опять, скажи, какие источники рентгеновского излучения ты знаешь? Встаю. Сансынним, источники могут быть искусственными и естественными. Естественные источники, Солнце и другие звезды, радиоактивные вещества, искусственные, бетатроны, линейные ускорители, рентгеновская трубка. Во всех перечисленных устройствах главный принцип действия – торможение электронов. Замечательно, улыбается так, будто ему яйца почесывают. Достал в конец, а можно вопрос, Сансынним? Два, нет три, но маленьких, если недолго. Спрашивай, размягченная добрая улыбка освещает класс. Вы можете сходу перечислить дюжину фамилий великих физиков? Лалиса Ян, я могу сходу сотню перечислить. Я не против, но это слишком долго. Ньютон, Коперник, Галилей, Сансынним начинает издалека. Хорошо не с Аристотеля, Кеплер, Лаплас, Паскаль, Де Бройль, Ампер, Вольта, Лоренц, Максвелл, Стокс. Весь класс выпучивает глаза. Подозреваю, про кого-то они первый раз слышат, а других давно забыли. Впрочем, я ничем не лучше, у меня просто память хорошая. А увлекшийся Сансынним продолжает, несмотря на то, что запрошенная дюжина уже есть. Рингтин, Вебер, Резерфорд, Эйнштейн, Нильс Бор, Планка, Дирак, Ферми, Шредингер, Гамильтон, тебе достаточно, Лалиса, или продолжить, светит в меня победной улыбкой. Скажите, Сансынним, а среди перечисленных великих физиков есть хотя бы одна женщина? На мой вопрос класс замирает. Учитель пригашает сияние. Чует подвох, он прав. Среди перечисленных нет, каюсь, не назвал Марию Кюри. А кроме нее есть еще, Сансынним резко впадает в задумчивость. Сансынним, больше никого. Я близка к финальному удару. Разве это не значит, что женский интеллект намного меньше приспособлен к точным наукам, нежели мужской? По-моему, среди математиков тоже есть только одна женщина, Софья Ковалевская. Что ты хочешь сказать, Лалиса Ян? Тон не угрожающий. После того хулиганского стишка учитель заметно подобрел, но сиять прекращает. Я хочу сказать, что мы находимся в школе искусств, а не в естественно-научном заведении. У меня иногда получаются стихи, играю на рояле с Сансынним, я чистый гуманитарий. И даже будь у меня склонности к физике и математике, великой мне все равно не стать. Во всей истории человечества это удалось только двум женщинам. А теперь главный вопрос. Почему вы столько внимания уделяете на своих уроках именно мне, девочке-гуманитарию, а мальчикам, у которых мозги намного ближе к точным наукам, вы позволяете отсиживаться за моей спиной? Тишина в классе оглушающая. В моем тоне нет абсолютно никакой дерзости. В конце речи отвешиваю поклон, но содержание. Чион сидит рядом бледная, как тесто. Эк ее кидает. Только что олела, как маков цвет. Я подумаю над твоим вопросом. Садись, Лалиса Ян, находит выход из щекотливой ситуации. Лалиса, разве так можно? Шипит мне в ухо подруга. Хватит болтать, слушай, что Сансынним говорит, отмахиваюсь. Там новую тему объясняют, а она тут. Потрясение Чион хватает до похода в столовую. Только там приходит в себя и вперяет в меня страждущий взгляд. Очередной сеанс на тему «А вот меня взяли в агентство Трейни». Ненадолго отодвигает госпожа Санми. Лалиса Ян, зайди, пожалуйста, ко мне в учительскую. Надо обсудить программу подготовки к конкурсу. Хорошо, Сансынним, кланяюсь, еще раз кланяюсь. Чион кланяется рядом за компанию. Поворачиваюсь в сторону раздачи, откуда манит соблазнительные запахи. Не успеваю сделать шаг, как меня настигает окрик. Лалиса, да, я поняла, Сансынним. Пообедаю и сразу к вам, снова кланяюсь. Нет, ты не поняла. Пойдем сейчас, учительница подходит ближе и берет меня за руку. В чем я провинилась перед вами, Сансынним? Мой голос становится плаксивым и жалобным. Что такого плохого я вам сделала, что вы хотите лишить меня обеда? И как только наш директор разрешает учителям наказывать учеников настолько жестоко, насколько несчастное у меня лицо вижу по растерянности Сансынним и отражению на мордашке Чион. У нее глаза испуганного в усмерть олененка, попавшего в лапы тигра. Я напишу жалобу на директора школы в Министерство образования, чуть не плача, выдаю мощную угрозу. Пойдем, Анни. Училка уже давно отпустила мою руку, так что мы уходим свободно, оставив ее стоять с выпученными глазами и ртом, который она никак не может закрыть. Меня все чаще и чаще преследует мысль, что большинство корейцев любого возраста, статуса и пола наглухо долбанутые, и степень индивидуальной ебанутости может достигать поднебесных величин. Маленькое происшествие затыкает рот Чхеон до самого стола, на который мы выгружаем еду с подносов и приступаем к обеду. И то она никак не может оставить невообразимое без комментариев. «Лалиса, как ты могла так дерзко разговаривать с Сансынним?» Таращит на меня прекрасные глаза. «Анни, ну чего ты врешь?» Разговаривала со всем почтением, постоянно кланялась. Хотя по идее ее матом надо было посылать, намеренно так резко высказываюсь. «Насколько понимаю, Анни, мне теперь не меньше 5 минут покоя гарантировано. Время не засекаю, но где-то так. Успеваю спокойно прикончить салатик и супик, принимаюсь за пулькоги, прежде чем он не прорывает. Ишь, чего удумали, снова без обеда меня оставить, садисты. Общество защиты прав ребенка на вас нет. Все равно, Лалиса, возобновляет нудеж Анни, нельзя так со взрослыми. Но прежнего напора нет. А им, значит, можно, чуток можно и поболтать». Наслаждаюсь блюдом. У нас огромная учебная нагрузка, после уроков у меня по расписанию тяжелая тренировка. Где брать силы? Лишение обеда — это действительно наказание, и за что Сансынним хотела меня наказать? Она просто хотела с тобой поговорить, а не адвокатствует. После обеда и поговорим, если время останется, а его, чувствую, не останется. Ем с чувством, с толком, расстановкой. Ты не ответила, Анни, нахожу паузу и продолжаю. За что Сансынним хотела меня наказать? За то, что я так хорошо играю на фортепиано, что она меня на конкурс посылает. Ты, правда, считаешь, что за достижения людей надо наказывать? С тобой все в порядке? И продолжаю есть. Перед томатным соком нахожу еще одну паузу. Глупый бубнеж Анни меня абсолютно не колышет. Боюсь представить, что она со мной сделает, если я выиграю на конкурсе. Может отказаться, и наслаждаюсь ужасом в прекрасных глазах Анни. Холь, Лалиса, как ты можешь? Наслаждаюсь паникой подружки. Вот он способ противостоять окружающему меня сплошному идиотизму. Не надо раздражаться и пеной исходить. Надо наслаждаться, троллить и наслаждаться, провоцировать и блаженствовать. А что, расширяю глаза на пол лица. Если меня хотят лишить обеда только за согласие участвовать в конкурсе, то за победу могут и расстрелять, из минометов. Мои провокации веселят меня и поднимают настроение. Есть еще один положительный эффект, Чхеон ни разу не завела беседу про ее новый статус трейни. Мы уже уходим из столовой, в желудке приятная тяжесть, а она до сих пор. Лалиса, ты на меня не обижаешься? Меня взяли, а тебя, нет, я аж спотыкаюсь, сглазила. Только собираюсь ответить, как мой взгляд упирается в пустоту. А, опять за спину спряталась. Передо мной до соли другие одноклассники. Ты почему так дерзко разговаривала с Сансынним Чханмином? Потому что вы не хотели мне ничем платить за то, что я вас от него спасала. Теперь поздно. Извини, аппа, меня Сансынним Санми ждет. Если вы меня задержите, будете перед ней отвечать. Отодвигаю самого крайнего и растерянно хлопающего глазами аппу и обхожу. Чхеон, за мной, как за ледоколом. Хвалю себя за последние слова. Во-первых, перевела стрелки на них, это они виноваты, а не я. Пока придумают, что ответить, будет поздно. Во-вторых, пригрозила учителям. Если меня ждет Сансынним, то никакой аппингеймер, то есть аппа-одноклассник не котируется. Даже куча аппов. До конца перерыва меньше четверти часа. Стучусь в учительскую, Чхеон заблаговременно выпадает из поля зрения. Заглядываю, сканирую пространство. Разрешите, Сансынним Санми. Заходи, Лалиса. Встаю перед столом. Присутствующие Сансынним и дежурно осматривают меня, после делают вид, что не слушают и не смотрят. Сесть мне музыкантша не предлагает. Наверное, не положено, но напротив ее имени в голове ставлю второй минус. Времени у нас мало, со скрытым упреком говорит она, поэтому держи список произведений, из которого надо выбрать 2 для конкурса. Из корейской классики, 3-е, твое. Вот график репетиций. Если времени мало, то давайте мне все это, дома обдумаю, что и как. А где брать эти композиции? В сети они есть, на это Сансынним дает ноты. Лалиса, только верни потом. Что у нас сегодня репетиция, помнишь? Помню, но сегодня не приду. Опять она глаза округляет. У меня визит к врачу назначен на сегодня. Замечаю ревниво глядящего на нас физкультурника. На тренировку тоже не приду, Хиджинси, по той же причине. Могла бы в воскресенье сходить, Сансын ним недоволен. Лалиса Ян, нельзя пропускать тренировки. Еще один, его тоже ждет сюрприз. Мне пора взрослеть и самой управлять своей жизнью, а не лавировать между дюжиной начальников, у каждого из которых на меня свои планы. Не желаю быть чьим-то призом. На перемене перед последним уроком меня ловит Юрий. Ну, как ловит, прыгает с разгону и влепляется в меня. Ты куда исчезаешь, Лалиса? Никак тебя не могу найти. А ты как, у тебя все, уроки кончились? Некоторое время терплю, девочка крепко держит мои ноги, маленькая, поэтому за плечи или талию обнять не может. Отпусти меня, Юрий Ян, иначе я тебе подарок не успею отдать. Меня тут же отпускают, и я лезу в сумку, вытаскиваю экземпляр философского камня с моей дарственной надписью на обратной стороне обложки. На корейском языке книга, на английском мы пока не печатали. Моей лучшей подруге и лучшему иллюстратору. Самый первый экземпляр. Моя подпись и подпись отца. Думала, не стоит ли отцу передать книгу начальнику, но решила, что нет. Будет похоже на откровенное лизоблюдство, а еще Юрий может обидеться, что ее обошли. Нет, пусть чувствует себя главной. Тем более, так и есть. Это наши дела, отцы здесь ни при чем. Не то, чтобы совсем. Напечатали книгу все-таки на его деньги, поэтому и его подпись стоит. Торопимся. Нет еще массы тех же иллюстраций. Их надо больше. Но об этом еще поговорим. Отбываем последний урок. Литература, мать ее, корейская, хельмани ее. Ты не порадуешь нас сегодня своим творчеством, Лалиса Ян, ласково улыбается Сансынним Чжиэнгук. Подпрыг на ноги, поклон, короткое нет, Сансынним. Поклон, возвращение задницы к стулу. Почему же, больше ничего нет, так, пора заканчивать праздник неслыханной щедрости. И приходится снова исполнять ритуал со вставанием и прочим. Заодно это убило бы. У нас урок корейской литературы, а не вечер творчества некой Лалисы Ким, Сансынним. К тому же мои стихи никому не понравились. Никто из одноклассников не сказал мне ни одного слова. Конечно, они могут стесняться, но вам точно не понравилось, Сансынним. Почему ты так думаешь, Лалиса Ян? Удивляется искренне, что характерно. Например, потому что, несмотря на то, что ваше в высшей степени нестандартное задание было выполнено, никакой оценки я за это не получила, через паузу добавляю, Сансынним. После поклона улыбаюсь предельно беззащитной улыбкой. Не жалобной, я ничего не выпрашиваю, но стоической. Четверку могу поставить, после краткого раздумья оглашает решение Ингукси. Все-таки это было не сиджа. В вашем задании не было требования именно жанра сиджа, Сансынним, напоминаю с максимальной мягкостью. Так что тебе поставить, а вот это провокация, и отвечать буду соответственно. Простите, Сансынним, но оценивать работу учащихся это ваше право и ваша обязанность. Слышу подавленный вздох со стороны Чиён. Я подумаю, Лалиса Ян, садись, сажусь. После поклона, подумает он, ага, поворачиваюсь к Чиён, Анни, просто молчи, ладно, место действия, больница Сеульского национального университета, время действия, 5 октября, 16:55, кабинет директора Чо Хиджина, осматриваюсь. Нечто среднее между кабинетом начальника и доктора, и сам хозяин в халате сидит. Что-нибудь случилось? Лалиса Ян, голос мужчины профессионально доброжелателен. Понимаю, что он со всеми так, но все равно располагает. Понимаете, Хиджин Си, я вдруг поняла, что нагрузки, которые дают мне учителя в школе, выше моих возможностей. Подозреваю, что это общая беда корейского образования. Объемы учебного материала ничем не ограничиваются, пределы обуславливаются чисто объективными причинами. Например, длиной суток и длительностью учебной недели. Что-то меня далеко уносит. Доброжелательная внимательность взрослого, даже пожилого, мужчины так на меня действует. Исправляюсь. Хиджин Си, я заметила, что за последний месяц похудела примерно на 0,5 килограмма. Вряд ли это серьезная угроза, сама по себе. Но если так будет продолжаться дальше, то к концу учебного года могу угодить в больницу с диагнозом истощения. ГММ, переглядывается с Хальмани, и дежурное внимание в глазах оживляется интересом. Дальше начинается утомительный медицинский допрос, то есть осмотр. Мне велят раздеться, хорошо не догола, а то как-то ощупывают, хорошо, не сиськи. Прослушивают, взвешивают, измеряют рост и опрашивают тоже. Только через 30 минут врач выносит вердикт. При телосложении, приближающемся к астеническому, потеря 4-5 килограмм веса, Ты права, Лалиса, недопустимо. Ты говоришь, что не ограничиваешь себя в питании? Тогда непонятно, куда делись эти полкилограмма. Ежедневные тренировки по легкой атлетике. Каждый день по 2 часа. И главное, с отжанием. Не понимаю, зачем они нужны в таком интенсивном варианте. Тебе не нравится бегать? Бегать мне нравится. Мне не нравится бегать на истощение. Дело в том, что мои результаты и без того близки к рекордным. А у нас все-таки не спортивная школа. Мне текущие показатели позволят выиграть любые соревнования, а вот чрезмерно интенсивные тренировки, наоборот, могут мне помешать победить. Не говоря о вреде здоровью. Скажи прямо, Лалиса, чего ты хочешь? Вмешивается Хальмани. Дайте в школу предписание, что мне запрещается заниматься спортивными тренировками больше 5 часов в неделю. Не слишком ли резкое ограничение? Уверен, ты можешь выдержать больше. Полкило за месяц, это не фатально, доктор прав, но, вы наших учителей не знаете. Эти 5 часов очень быстро превратятся в 6, а потом в 7. Окончание главы 1. Глава 2. Контролируемый занос. Место действия. Школа искусств Санхва. Время действия. 6 октября. Надо пересмотреть график моих тренировок. Сансиним, с поклоном и 2 руками подаю бумагу Хёджин Си. Что это? С опаской, будто подходит к клетке с опасным зверем, осторожно берет бумагу физкультурник. Что-что, острую колючку тебе взад, неуемный. Лошадей такие, как ты, загоняют. Поэтому вас к ним и не пускают. А к детям, пожалуйста, их не жалко. Прочтите, Сансиним. Кланяюсь с умильным выражением лица. Из-под тишка наблюдаю за выражением лица многоуважаемого Сансиннима. Оно мрачнеет все больше и больше. И как по принципу сообщающихся сосудов блаженная нирвана разливается в груди. Стараюсь не делать лицо слишком довольным. Представляю, что ем лимон. С огромным любопытством на нас посматривает учительница музыки Кансанми. Любопытством и тайной надеждой. Что это значит, Лалиса Ян? Недовольно трясет бумагой физкультурник. Тебе надо усиленно тренироваться перед соревнованиями. Зачем, Сансиним? Как зачем? Багровеет Сансиним. Чтобы быть первой. Мой врач подозревает, что на самом деле вы этого не хотите. Сансиним, елейным голоском и с поклоном разъясняю Сансиниму, насколько он тупой. Посудите сами. Вы сами знаете, что результат у меня рекордный и первое место практически уже мое. Тренировки же за пределами моих физических возможностей истощают мой организм. Физкультурник готовится выдать гневную тираду. Опережаю его. Так врач говорит, Сансиним. И не простой врач, а главный врач больницы Сеульского университета, статусом директора Чо бью по голове физкультурнику, как тяжелой дубиной. Тот аж головой слегка трясет. Чрезмерные нагрузки уже приводят к тому, что я теряю вес. Сыплю и сыплю перцу на профессиональное самоуважение. Мельком замечаю, что сидящая поодаль Санмиссии откровенно сияет всем лицом. Организм мой слабеет и что это значит? Продолжаю давить, но не голосом, боже упаси. Это значит, что на соревнованиях я пробегу хуже, чем могу. Плюс незнакомая обстановка, стресс мой врач не сказал прямо, но намекнул, что такая тактика подготовки почти неизбежно программирует поражение. Физкультурник сидит, как громом оглушенный. Окружающие Сансиннимы смотрят на него с дружным осуждением. Ну, и что, что я сгустила краски и на самом деле уважаемый доктор такого не говорил. Они же проверять не будут. Давайте договоримся, предлагаю компромисс, давно заготовленный. Буду приходить на тренировки в понедельник, среду, пятницу. Йоксель. Почти рычит умытый мной физкультурник, и я заключаю, что дело в шляпе. Поворачиваюсь к Санмиссии. Твоя очередь, дорогуша. Место действия. Сеул, общежитие группы Girls Generation. Время действия. 8 октября, вечер. Джессика и еще несколько девушек сидят в столовой, пьют чай. Джессика гонит прочь мысли о бисквитах, безе и прочих шоколадках. Подъем настроения, заданный недавним общением с Лалисой, исчерпал свою энергию почти полностью. Но самообладание ее не покидает. Девочки, заметили, что наша Джессика успокоилась. С легкой ехицей говорит Санни. Почти неделя прошла без единого скандала. После потенциально провокационного замечания девушка под давящим взглядом Тхэйон опускает голову. И это хорошо, правда ведь, Санни? Тхэйон давит еще и голосом. Ук, почти неслышно подтверждает девушка. Дебаг, что она такого сделала, как смогла научить? Слегка отстраненно размышляет Джессика. Раньше от таких невинных замечаний могла взорваться, самой странно, что я так спокойно, как она сказала. Будь зрителем, Джесс, и помни, ты смотришь не триллер и не драму, вокруг тебя сплошная комедия. И не просто комедия, а такая, что ты можешь в любой момент добавить перчику. Если тебе скучно, Санни, то давай с тобой по скандалю, найти перчик несложно, если подумать. Джессика, вскрикивает Хион, я просто предложила, Анни, невинно округлить глаза тоже нетрудно. Видишь, Санни скучает, из второй от входа в столовую комнаты раздается дикий визг и грохот. Распахивается дверь и в холл вываливается Юна, быстро уползает на четвереньках прочь от комнаты, что она делит с Джессикой. Ошеломленные Санни и Хион вскакивают. Джессика сначала глядит, сдерживая смех, потом тоже встает, идет вслед за всполошенными подругами, но проходит мимо кудахтающих девушек в комнату, через четверть минуты выходит, зарядить дверцу шкафчика недолго, если умеючи, там паук, там страшный паук, трясется Юна, возьми себя в руки, Юна, объясни толком, успокаивают подруги, какой еще паук, где, в нашей комнате, ужасается Джессика вместе со всеми, я только дверцу открыла, а он прямо на меня пы-пы прыгнул, лязгает зубами от страха Юна. Какую дверцу? Джессика подозрительно щурит глаза, делая их размер близким к генетическому. Не хочешь ли ты сказать, что снова залезла в мой шкафчик? Голос Джессики набирает обороты, более свойственные государственному обвинителю в суде. Ты снова хотела меня обокрасть. Пхайон и Санни, растерянно открыв рты, смотрит на разбушевавшуюся Джессику. Даже Юна замолкает. На шум выходит Суён и Хион. Йоники-беники ели вареники, про себя улыбается Джессика, вспомнив слова Лалисы. Она специально это сделала. Вдруг кричит Юна, показывая на Джессику пальцем. Кажется, она бредит, отстраненно комментирует Джессика. Видно, ее боги наказали за воровство у подруги. Пойдем, посмотрим, неуверенно предлагает Хион. Джессика пожимает плечами и снова заходит в комнату. Все остальные робко толпятся в дверном проеме, внимательно высматривая страшные опасности, притаившиеся в помещении. Осторожно и медленно Джессика открывает шкафчик, ставя раскрытую ладонь на уровне головы. Дверца медленно раскрывается, Джессика незаметно что-то прячет в руке, затем с радостным лицом поворачивается к подругам. «Так это Пауль, мой друг, недавно в моем шкафчике поселился. Держи, Санни». В девочек летит, расправляя в полете мохнатые лапы, громадный черный паук, злобно поблескивающий всеми восемью глазами, летит точно по адресу, прямо в Санни. Многоголосый визг могучим цунами затапливает общежитие. Довольная, как слон, Джессика выходит из комнаты, подбирает забавную мохнатую игрушку, хохочет, глядя, как в разные стороны быстро-быстро перебирая конечностями, расползаются девушки. День сегодня удался, решает Джессика, и берется за телефон. Место действия, квартира семьи Ким, время действия. 8 октября, вечер, сижу, никого не трогаю, примус подчиняю, то есть накидываю текст следующей книги Поттерианы, Гарри Поттер и тайная комната. Пальцы мелькают над клавиатурой, которая шелестит с пулеметной частотой. Примерно по 20 тысяч знаков за вечер получается. Не было бы уроков, в 3 раза больше могла бы сделать, как в воскресенье. Лалиса, ты уже начала? За спиной возникает сестрица и забрасывает вопросами. А когда начнем переводить? А запись когда делать? Давлю раздражение. Видит же, что работаю, зачем под руку лезть? Заканчиваю абзац, игнорируя вопросы. Градус меж тем повышается. Лалиса, ты что, не слышишь? Трясет меня за плечо. Стряхиваю руку, не мешай. Закрываю файл. Делаю копию на всякий случай. Ты не смеешь меня игнорировать. Распаляется Анни. С чего ты взяла, что я тебя игнорирую? Разворачиваюсь к ней на стуле. Это абсолютно не так. Как только ты начала закидывать меня глупыми вопросами, я тут же принялась закруглять работу. Разве я могу проявлять неуважение к старшей сестре? Да ни за что. Последние слова выкрикиваю ей прямо в лицо. Почему мои вопросы глупые? Утопая в растерянности, Анни цепляется за соломинку. Это еще один вопрос. Фиксирую, чтобы не забыть. Анни, когда я работаю, мне нужно время, чтобы разогнаться и время, чтобы остановиться. Иначе будет разрыв в повествовании, могу что-то забыть, допустить ошибку. Работа требует полной сосредоточенности. Девочки вообще-то могут запараллеливать разные работы. Хотя если разобраться, это миф. Могут, да, но только если процессы несложные и знакомые. Помешивать одной рукой кашу на плите, болтать с подругой по телефону и отодвигать ногой лезущего не туда ребенка или кота. Короче, мелочь всякую могут совместить. Но если работа сложная и трудная, то извините, приходится действовать по-мужски, концентрируясь полностью. Ты приходишь, требуешь немедленного ответа на свои животрепещущие вопросы. Замечательно. Я, как хорошая сестра, прекращаю работу и теперь готова тебе ответить. Подмывает сказать в качестве ответа «пошла нахер, дура». Но я, хорошая корейская девочка, не могу так поступить. Разумеется, работать по книге сегодня больше не буду. Так что полчаса ты у книги уже отняла. Когда б я ее не закончила, теперь это будет на полчаса позже. Анни никак не может выбраться из состояния растерянности. Не позволяю ей это сделать. Переводить начнем в ближайшие выходные. Запись начнем, когда книга будет закончена. Когда закончу, не знаю. Многое зависит от тебя. Вот сейчас полчаса отняла. Делай так все время, и писать книгу придется целый год. Хочешь знать, почему твои вопросы глупые? Делаю контрольный выстрел уже в спину убегающей Анни. Хихикаю. Так-то все равно надо заканчивать. Уроки за меня никто не сделает. Но разве можно упускать такой случай завиноватить Анни? Меня не отпускает удар по самолюбию, который получил от корейской поэзии. Вдруг понимаю, что не могу сымитировать Сиджа. Как так, и что теперь ждать от нашего великого учителя физики Чханмина после моей отповеди? Кто-то скажет, что я, дура, которая полезла на рожон, и сам покажет себя дураком. На рожоне я уже сидела, физик тряс меня на каждом уроке. После отлупа прекратил меня спрашивать, но, чувствую, со своим отношением ко мне он не определился. И что делать? Где-то на краю сознания что-то забрезжило. Плям-плям-плям заиграл смартфон, валяющийся на кровати, и замигал экраном. Кого-то там еще принесло. Плюхаюсь на кровать. О, Джессика. Аньон, Джесс. После приветствий разговор, почти сразу это осознаю, становится чисто девчоночьим. Да ты что, мое настроение взлетает. У тебя все получилось. И как она, визжала, как поросенок. Классно. А они что? Ой, как здорово. Ты прямо в них бросила. Молодец. На четвереньках разбегались. Ой, подожди чуток. Падаю на кровать и ржу. Через минуту общение возобновляется. Чувствую, как вдохновляет ее моя реакция. Холь, да плевать на них. Скажи, понравилась игрушка, и ты ее повесила в свой шкафчик. В свой ведь, а не чужой. Джессика побаивается, что менеджеры ее начнут прессовать. Оправдываться не надо. Переводи стрелки. Юна в твой шкафчик залезла, смело обвиняя ее в попытке воровства. А игрушки любые имеешь право у себя держать. Прощаемся минут через 15, и это очень быстро. Для тех, кто понимает, встаю с кровати. Настроение настолько поднялось, что просто так валяться невозможно. Кривляюсь перед зеркалом, подпрыгиваю, кручу ногами, делаю растяжку во всех направлениях. И что мне все-таки делать с Чханмин Си и Сиджа? И тут в мозгу буквально искрит, как от короткого замыкания. Эврика. Прибежавшие на шум Омма и Хельма потрясенно наблюдают энергичный танец папуасов, взявших богатую добычу. Место действия. Школа искусств Санхва. Спортзал. Время действия. 9 октября. Разминку закончила. Сейчас отрабатываю старт. Он у меня далеко не идеален. Старт с низкой позиции более эффективен, чем со средней или высокой, но сложность исполнения почти акробатическая. Плохо, Лалиса, плохо. Оценивает меня физкультурник и снова ставит в позу. Что и как плохо, не говорит, редиска. Не спешу исполнять его указания. Сансиним, снимите меня на телефон. Хочу со стороны на себя посмотреть. Лалиса Ян, надо просто стараться, вот и все. А я что делаю, Сансиним? Округляю глаза и чапаю в раздевалку за телефоном. Джангук, тренирующийся рядом, не отказывает мне в маленькой просьбе. Снимает мой старт. Сансиним, где у вас схема старта? Бурчит, но показывает. Он все-таки профессионал, поэтому, нравится ему или не нравится, помогает разбираться. Размышляю. Через четверть часа несколько юных спортсменов наблюдают следующую картину. Не маслом, а реальную. Хиджин Си держит веревку на высоте чуть выше моего роста. Впереди по дистанции. Джангук держит в натяжку другой конец над моей головой. На дюжину метров впереди меня мелом размечены шаги, которые мне нужно делать. Первые, совсем короткие, потом длиннее и длиннее, пока не выйду из режима стартового ускорения. Шаги строго по линиям, а выпрямляться постепенно, согласно ограничивающей веревке. Несколько раз снимали, чуть-чуть меняли длину шагов. весь пол мелом перепачкали, но бегать не мешает и ладно. Наоборот, трение увеличивается, и процесс пошел. Джангук с помощью видео зафиксировал, что я улучшила свой результат на стартовой дюжине метров на 0,05 секунды. И это только за счет постановки техники. Очень довольная собой заканчиваю тренировку. Минут 15 еще уделяю разработке стоп. Для этого даже разуваюсь. Зачем тебе это, Лалиса? Благожелательно интересуется Хиджин Си. Приходится, Сансиним. Слабые у меня ступни и нетренированные. У девочек нога меньше, поэтому нагрузка на них больше. А я даже высокие каблуки носить не могу. Ноги сразу деревенеют. Хиджин Си пожимает плечами. Проблемы индейцев, то есть девочек, его не интересуют. Хорошо, хоть не мешает. Из школы выходим с Джангуком. Время подходит к 6 часам вечера. И скажите на милость, хоть кто-нибудь, когда я должна заниматься группой? В какие дни и часы уделять внимание второй книге? Вот что должна ему ответить. Лалиса, меня ты в группу затащила, а сама забыла про нас. А ты когда туда пойдешь? Сейчас иду, делает удивленный вид. А, ну да, это я не каждый день хожу, а ребята каждый день пашут. Тогда пошли вместе. Я ненадолго, времени нет. Плям-плям-плям, сказал телефон. Вытаскиваю. О, бабулька, ща будет мозг выносить. Аньон, Хальмани, тут же отношу подальше и шепотом Джангуку. Вызывай такси. Ты когда домой придешь? Примерно через час-полтора. Значит, чтобы через час дома была, требует Пакпара. Если получится, то буду. А сейчас где? Почему домой не идешь? Допрос набирает обороты. На занятия танцами иду. А что, какие танцы? Хальмани, давай дома расскажу. Мне неудобно говорить. Кое-как отстает. Место действия. Студия звукозаписи. Время действия. 9 октября, 16:15. Когда прихожу, Джиджуна приветствую нестандартно. Аньон, Джиджунаппа, ненавижу тебя. Аньон, Лалиса, век бы тебя не видел. Все остальные на нас таращатся. Не обращаем внимания, это мы ввели такой внутриклановый обычай. Это именно то, что я предложила делать своему братану в минус третьей степени. По священным заветам предков мы не должны общаться друг с другом. Но мы учимся в одной школе, мы работаем в одной группе. Уход из группы Джиджуна нанесет ей чувствительный удар. На нем многое держится. Мой уход фактически закроет группе путь к успеху. Жертвовать интересами наших друзей ради каприза сбрендившего и давно умершего старого пня, да простят меня небеса за непочтение к старшим, но это невозможно. Вот мы и договорились, что будем формально обозначать плохое отношение друг к другу. Но возникает другая проблема. Как все это объяснить остальным? Вон какими глазами они на нас смотрят. Очень долгая история. Пытаюсь выскользнуть из щекотливой ситуации. И не только наша тайна. Так что извините, подробностей не будет. Все делают понимающий вид, а Вичан еще и грустит. Для меня не секрет, что это первая моя жертва. Посидите пока или разомнитесь, нам посоветоваться надо. Подсаживаюсь к Юнха, сидящему за пультом. У меня интересные идеи есть. Сначала скачай мою аранжировку. Отдаю флешку. Жду, когда парень прослушает. Неплохо, Лалиса. Ты жмот, Юнхаппа. Это отлично. Теперь слушай, когда идет быстрая фраза, например, барабан в темпе преста, тогда танцору очень трудно угнаться за музыкой. Ему приходится дробить темп, делать одно движение на каждый второй или третий удар барабана. Так, ну, наверное, не задумывался, сразу видно. Надо по-другому делать, долго объясняю, как. Находим в записи самые подходящие моменты. Не надо танцевальную новинку тащить сквозь всю композицию. Она должна быть вишенкой на торте. Можно 2-3 раза. Это как вырез или разрез на женском платье в неожиданном месте. Мгновенно приковывает взгляд, почти насильно. Подзываем Джиджуна, объясняем фишку. Когда до него доходит, обращается ко мне. Мы отходим в сторонку. Меня Вичан беспокоит. Мало того, что ты вошла ему в сердце, так он убивается из-за того случая. Помнишь Six Porn Star? И что? Непроизвольно хихикаю. Говорит, что от стыда умирает. А-а, понятно. Дебаг, я с ним поговорю. Только аккуратно, Лалиса. Отвечаю укоризненным взором. Кого ты учишь, мальчик? Ладно, иди. Ненавижу тебя. И я тебя, ржет Джиджун. Вытаскиваю из общего роя Вичана, отвожу в сторонку. Там несложно, быстро потом разберешься. А мне скоро уходить надо, мне сказали, что ты переживаешь из-за того случая. Напоминаю подробности, непроизвольно улыбаюсь. Моя улыбка будто вытягивает из него хорошее настроение, как по сообщающимся сосудам. Ничего, сейчас оковы тяжкие падут. Холь, все правильно. Я и Джиджуну сказала, что ты совершеннейший обалдуй. От таких слов бедный Вичан почти воочию чернеет лицом. И не потому, что славно повеселил нас тогда, а потому что расстраиваешься, как полный дебил. Я надеюсь, ты не голубой? Нет, нет, конечно. Возмущается, что уже хорошо. Скажи честно, моя сестра, красивая, а Чион, я, получаю восторженные подтверждения. Тебе что, не нравится привлекать внимание красивых девушек? Не нравится поднимать им настроение хорошей шуткой? Пусть нечаянной, делаю паузу. Вижу, для него это абсолютно новый взгляд на гендерные отношения. Объясню тебе подробно, почему ты, дебил. Не расстраивайся, многие корейские мальчики такие. Как понравится девушке? Сначала привлечь ее внимание, заставить восхититься каким-нибудь спортивным умением, например, сделать сальто, или волшебной игрой на саксофоне, тоже хорошо, но удачная шутка нисколько не уступает такому способу, и даже превосходит. Смотри, мы, три красивые девушки, получили незабываемые впечатления, смеялись до упаду. Ты, оболтус и кретин, должен быть безмерно горд, что тебе так легко удалось заставить сразу трех красивых девчонок смеяться до слез. Мы, все трое, никогда тебя не забудем. Артисты-комики всегда мечтают о таком успехе. Получается, жизнь удалась. Запомни, только не говори никому. Рассмешить девушку, значит завладеть ее вниманием полностью. Немного подумав, добавляю, для дебилов лишних инструкций не бывает. Два совета напоследок. Не вздумай эту шутку повторить, вот тогда точно будешь идиотом. Девочки почувствуют обман. Обыграть можешь, например, назови себя в следующий раз Сиксом-Сиксом, или еще как-нибудь. Ах да, и третий совет, всех уверяй, громко клянись, что ты тогда случайно обмолвился, ненарочно. Понял меня, и глаза сделай, как можно честнее еще честнее. Ржу, Вичан через паузу присоединяется, приняв затем уверение в полном понимании от повеселевшего Вичана. Прощаюсь со всеми, звонок от Хельма не принимаю, сидя в такси, отмечаю, что затратила час с четвертью, да, Хельмани, уже еду домой, в такси, Хельмани пытается выяснить причину задержки, не поддерживаю идею разговора на ходу, не могу говорить, дома все расскажу, и отключаюсь, повторные звонки игнорирую, по ходу жизни размышляю, корейские взрослые, наставники и родители, часто грешат кое-чем. Сначала ставит нереальные задачи. Я же обозначила примерные сроки моих дел. Хельмани берет по минимуму и ждет результата. Обозначенный лимит предсказуемо нарушается, что ставит меня в положение проштрафившейся. Безусловно, Хельмани воспользуется, чтобы прочитать нотацию, абсолютно ненужную и бесполезную. Остальные пусть, как хотят, а я буду бороться. Взрослых тоже приходится воспитывать. Дети, кстати, с успехом это делают, только неосознанно, а я буду целенаправленно, дома, и почему, разрази меня небеса, ты не могла поговорить с любимой Хельмани, наконец-то прерывает долгую, очень долгую паузу Хельмани, в третьем лице про себя говорит, это признак чего-то, по ходу жизни разберемся, Хельмани, я не буду при чужих людях обсуждать наши семейные или личные дела, уже разулась и прохожу мимо нее, слава небесам, не препятствует, есть хочу, заявляю маме, которая хотела что-то сказать, но тут же уносится на кухню. При каких чужих людях, внучка, догоняет меня вопрос. Так при таксисте же, почему на звонки потом не отвечала? Хельмани идет за мной на кухню. Ёба, отстань от нее, за меня из гостиной подает голос дедушка, но вопрос уже задан, надо отвечать. Хельмани, ты уже знала, что я иду домой в такси, сажусь за столо, мои любимые чики-пуки, забыла, как называются, пропади они пропадом все эти заковыристые корейские названия. И я тебе сказала, что говорить не могу. Обещала рассказать дома. Зачем мне на твои звонки отвечать, чтобы повторить то, что я уже сказала. Начинаю есть. Чем ты в студии занимаешься? Тон Хельмани уже мирный, но остановиться сразу не может. Репетируем. Ты тоже танцуешь? Нет. Я автор, композитор, аранжировщик, немного хореограф и продюсер. Пока Хельмани переваривает массу терминов, спокойно заканчиваю ужин, ухожу в комнату, надо уроки делать. Лалиса, книгу пишешь? В дверь заглядывает Сонми. Нет, уроки делаю. А когда книгу будешь писать? Когда время будет? А когда у тебя время будет? Не выдерживаю. Вырываю лист из блокнота и даю сестре вместе с карандашом. пиши. В том, что Ким Лалиса не сделала уроки, виновата я, ее сестра Сонми. Постоянно отвлекала ее посторонними разговорами. Давай, давай. Анни исчезает, отказавшись писать на себя донос. Мне приходит в голову идея, как устаканить отношения с учителем физики. Риск, конечно. С этими корейцами никогда не угадаешь, что получится. Но судя по тому, как он среагировал на ту мою шутку, должно сработать. В мою пользу, от автора. А сейчас поступлю противоположно своей деликатной натуре и применю клиффхангер. Оборву на самом интересном месте, дабы заинтриговать. И зловеще захохочу. Муа-ха-ха-ха. Окончание главы 2. Глава 3. Летят электроны. Место действия. Школа искусств Санхва. Дорожка к школе. Время действия. 10 октября. Суббота. Лалиса. Радостный крик, ударивший нам с Чион в спину, прерывает ее нытье по поводу моего дерзкого поведения с сансинимами. Поджидаем бегущую к нам Юри от черной машины, рядом с которой стоят два шкафа, притворяющихся людьми. Юри с разгону обнимает меня. Для ее удобства приседаю. «Привет, Чион Си», — небрежно кидает малолетняя нахалка. Чион заводит глаза вверх. «В школу идем», взявшись за руки. «Не с Чион, с Юри. А когда ты напишешь вторую книгу?» «Дома Сонми меня терзает», «в школе Юри». «Месяца через 3». «Холь», — вскрикивает девочка и даже останавливается. «Почему так долго? Тебе еще очень много рисунков надо сделать. И к первой книге тоже. Все-таки начинаем движение. Это мы в торопях книгу закончили, но она еще сырая. Знаешь, есть такая пословица. Добрый рис растет долго, а сорняк – быстро. В корейской культуре нет такой пословицы. Ну и что, теперь будет? Все равно долго», – бурчит девочка. «Юри, а когда мне писать?» «Воздеваю очи небу. Вот сейчас буду на уроках до 4 часов. Потом занятия музыкой. Часа 2. Домой попаду к 7. Поужинаю и за уроки. Хорошо, если перед сном удастся урвать полчаса. Юри, что я могу поделать? Ты пока первую часть перечитай. Если книга хорошая, то ее можно несколько раз прочесть. На том и расстаемся с огорченной жестокостью жизни девочкой. Первым уроком у нас английский. У меня достало ума не козырнуть своими познаниями и здесь. Нет, просто повезло. И дальше не буду выпендриваться. Сознательно притормаживаю, иногда намеренно изображаю такую же тупую, как и остальные. Не всегда получается, но я упорно работаю в этом направлении. Вот и сейчас, нам раздают тестовые задания. Намеренно допускаю несколько ошибок в самых трудных вопросах. 4 будет и ладно. На экзаменах сверкну, когда поздно будет меня по конкурсам таскать. После звонка чапаем в кабинет физики, пропади она пропадом. Чхан Мин Си до сих пор смотрит на меня взглядом повара, который не знает, что ему из этой дичи изобразить. Нестандартная тушка ему попалась. Все остальные оболтусы, как оболтусы, он к таким привык, а эта Лалиса вроде не должна соображать, но все время выскальзывает. Пусть тебя сегодня опять не спросит, полна сочувствия непривычно мужественная Чион. Ведь если меня не спросит, то могут и до нее добраться. Сегодня обязательно спросит, твердо обещаю подружке. Рассаживаемся по соседним столам, продолжаем болтать. Откуда ты знаешь, какие у нее глазки становятся красивые, когда она их округляет? Сама попрошусь. К круглым глазам присоединяется открытый рот. Милашка. Слегка стукаю двумя пальцами по подбородку, чтобы челюсть совсем не отъехала. Холь, Лалиса. Возмущается подружка и вскрикивает громче, когда щипаю ее за щечку. Не смогла удержаться. Ее возмущение прерывает звонок, после которого заходит грозный сансинним. Есть желающие ответить по пройденной теме? Чхан Мин Си окидывает взором притихший класс, дружно отводящий глаза в сторону, и натыкается на меня. Не прячу глаза и даже руку поднимаю. Лалиса Ян, степень удивления бьет все рекорды. Сансинним, сначала хочу попросить разрешения ответить нестандартно, но в духе школы Санхва, хотя бы в качестве эксперимента. Нечаянно получилось. Не рассчитывала, что слово «эксперимент» убедит учителя мгновенно. Класс, предчувствуя, что шансы отсидеться за чьей-то спиной сильно выросли, облегченно выдыхает. «Мы слушаем тебя, Лалиса Ян».